Добрый вечер. Ну, говори, говори. Святослав Викторович? Кто говорит, представься? Меня зовут Виктор. Какой? Виктор Нежданный. Какой? Виктор Нежданный. Ну, ты нахуй тогда не нужен, как ты Нежданный. Святослав Викторович, пойди секунду, пару вопросов есть.